одевшись попикантнее, непричесанная и неумытая, чтобы выглядеть еще очаровательнее. Она решила показать Сюике, что она сердится на него и абсолютно к нему равнодушна. Если Сюике раскается во вчерашнем, значит, он, как говорится, повернет лодку к берегу и наверняка попадется в ее руки. Такой план составила Бао Чань. Но когда она убедилась, что Сюике ведет себя так же, как накануне вечером, и не поддается обольщению, она рассердилась по-настоящему. Она собрала со стола тарелки и вышла, умышленно оставив на столе чайник с вином, чтобы был предлог зайти снова. Едва Бао Чань вернулась, как Цзиньгуй спросила: «Ты с кем-либо встречалась по пути?» «Нет». «Второй господин тебя ни о чем не спрашивал?» «Нет». Цзиньгуй тоже всю ночь не спала, пытаясь что-нибудь придумать, и когда она выслушала Бао Чань, в голове ее пронеслась мысль: «Я могла бы обмануть других, но как обмануть Бао Чань? Придется частично уступить ей Сюике, тогда она не будет мешать. Тем более, что я к нему не могу ходить, и придется прибегать к ее услугам. Поэтому лучше составить общий план действий». «Ну как?» — спросила она служанку. «Какое впечатление производит на тебя второй господин?» «Он напоминает дурака», — ответила Бао Чань. «Ты начала оскорблять своих господ?» — удивилась Цзиньгуй. «Он же обманул ваши ожидания, госпожа», — усмехнулась Бао Чань. «Это и дает мне право так о нем отзываться». «Ну-ка говори», — вспыхнула Цзиньгуй. «Как это он обманул мои ожидания?» «Вы послали ему вкусные вещи, а он их не стал есть», — нашлась Бао Чань. «Разве это не значит, что он обманул ваши ожидания и оказался неблагодарным?» Она бросила на Цзиньгуй взгляд, полный лукавства. «Не делай глупых намеков», — засмеялась Цзиньгуй. «Я послала ему все эти угощения в знак благодарности, что он не жалеет трудов, чтобы выручить нашего господина. К твоим услугам я прибегала лишь для того, чтобы не возбудить подозрений, не вызывать толков». «Не понимаю, что ты хочешь сказать своими словами». «Не будьте слишком мнительны, госпожа», — воскликнула Бао Чань. «Я же принадлежу вам. Разве могу я думать иначе, чем вы? Однако в таком деле надо соблюдать тайну, чтобы не нарваться на неприятности». Цзиньгуй смутилась, и лицо ее залилось румянцем. «Дрянная девчонка, наверное, он тебе самой приглянулся, и ты, прячась за мою спину, строишь собственные планы, не так ли?» «Как вы могли так подумать?» — воскликнула Бао Чань, притворяясь возмущенной. «Но я готова все от вас терпеть. Если он вам нравится, я могу предложить план. Неужели вы не знаете пословицу? Какая крыса откажется от куска масла? Второго господина может только тревожить, как бы тайна не раскрылась и не произошел скандал. Мне кажется, что вам, госпожа, торопиться не следует. Нужно стараться быть все время поближе к нему и расставлять сети там, где он не ожидает. Второй господин приходится вам деверем. Он не женат. Если вы станете оказывать ему знаки внимания, это будет выглядеть вполне естественно. И через несколько дней у него появится желание отблагодарить вас. Тогда вы сможете приготовить угощение у себя в комнате, напоите его, в чем я вам помогу, и тогда он не убежит. Если же он откажется удовлетворить ваше желание, у вас будут все основания поднять шум».